Курьезное впечатление производит обмолвка в том случае, когда она подтверждает что-либо, что пациент оспаривает, и что было бы желательно установить врачу в его психоаналитической работе. У одного из пациентов мне случилось раз заняться истолкованием сна, в котором встречалось имя Яунер. Пациент знал лицо, носящее такое имя. Но почему оно оказалось в связи данного сна, невозможно было найти. И я решился на предположение, не было ли это вызвано сходством данного имени с бранным словом «гаунер» — «мошенник». Пациент поспешно и энергично запротестовал, но при этом опять обмолвился, и этой обмолвкой только подтвердил мое предположение, так как произвел вторично ту же самую замену звуков. Его ответ гласил «Das erscheint mir doch zu gewagt» вместо «gewagt». Мне кажется это слишком рискованным. Когда я обратил его внимание на эту обмолвку, он согласился с моим толкованием. Когда такого рода обмолвка, превращающая задуманное в его прямую противоположность, случается в серьезном споре, это тотчас же понижает шансы спорящего. И противник редко упускает случай использовать улучшившуюся для него ситуацию. Прекрасный пример обмолвки, имеющий целью не столько выдать самого говорящего, сколько послужить ориентировке стоящего вне сцены слушателя, мы находим в шиллеровском «Валенштейне». Пиколомини, действие первое, явление пятое. Она показывает нам, что поэт, употребивший это средство, хорошо знал механизм и смысл обмолвок. Макс Пиколомини в предыдущей сцене горячо выступает в защиту герцога и восторженно говорит о благах мира, раскрывшихся перед ним, когда он сопровождал дочь Валенштейна в лагерь. Он оставляет своего отца и посланника двора Квестенберга в полном недоумении. И затем пятое явление продолжается так. Квестенберг. «О горе нам! Вот до чего дошло! Друг, неужели в этом заблуждении? Дадим ему уйти. Не позовем сейчас назад, и здесь же не откроем ему глаза». Октавио. «Мне он открыл глаза, и то, что я увидел, неотрадно. Что же это, друг?» «Будь проклята поездка». «Как? Почему?» «Идемте. Должен я немедленно ход злополучное дело сам проследить, увидеть сам. Идем. Зачем? Куда? Да объясните. К ней. К ней? К герцогу. Идем». Эта маленькая обмолвка «к ней» вместо «к нему» должна показать нам, что отец прозрел настоящую причину того, почему сын стал на сторону герцога, в то время как придворный жалуется, что он говорит с ним сплошь загадками.